Я весь в крови. Сажусь. Голова пуста. Руки бессильны. Мне все равно. Но еще не все. Есть мать и отец. Конечно, они чувствуют там внизу, что не все хорошо. От начала операции прошло 5 часов. Но они еще надеются. Надежда тает и тает, и сейчас ее нужно порвать, как ниточку, которая связывает их с жизнью, с будущим. Ждать больше нельзя. Бесполезно. Рана зашита, кровь убрана. Майя накрыта простыней, немая труп. Не могу произнести этого слова. В предоперационной собралось несколько врачей. Кому-то из нас нужно идти сказать. Собственно, сказать должен я. Но я молчу. Не могу. Я тяну и надеюсь, что кто-нибудь выручит меня. Наконец Петр Александрович говорит Володе. Пойди, скажи матери. Володя не смеет ослушаться старших. У нас не принято отказываться. Он нехотя встает и идет к двери. Поздно. Долго собирались. Дверь из коридора распахивается, и в помещение операционное врывается мать. Она как безумная бежит прямо к столу и бросается на труп дочери. Рыдает, говорит нежные слова. Целует ее посиневшие губы. Проснись, ах, проснись, моя ненаглядная. Она не говорит слов, которых я жду, что они с тобой сделали. Никого не обвиняет. Она еще не понимает, не хочет понять, что дочери ее маечки уже нет. Операционная почти опустела. Трудно смотреть на это. Девушки-сестры плачут. Я подхожу к матери и стараюсь ее успокоить. Говорю какие-то ничтожные слова, которые даже противно вспоминать. С большим трудом ее удалось оторвать и увести в реанимационную комнату. Там ей сделалось плохо. Примечание. Реанимационная комната – комната, в которой больные проводят несколько часов сразу после операции, пока полностью не проснутся. Потом их переводят в послеоперационные палаты. Я не видел, остался в предоперационной и снова сидел в кресле. Пришли, сказали, что лежит на полу. На полу? Почему? Да, ведь в этой комнате нет ни кровати, ни кушетки, только круглые железные табуретки. Потом мать и отца маечки увезли в санитарной машине домой. Что они там будут делать, не знаю. Мария Васильевна сидит в углу и всхлипывает, как ребенок. Мне еще нужно написать протокол операции. Попытки зашить дефект в стенке аорты не удались. Кровотечение продолжалось, и сердечная деятельность медленно угасла. Угасла. Все дела кончены, нужно идти домой. И день тоже угас. Темнеет. Это хорошо. Меня не будут видеть. Иду через сад, мимо больших деревьев под светлым вечерним небом. Тихо. Только вдали слышен глухой гул города. загораются первые огоньки, все красиво и благообразно. Поэтому пишут об этом.